Все же он со Степом с самого раннего детства, и моторика доставшегося мне тела ему хорошо знакома. Я еще не понял, что мучаюсь жаждой, а Николас с одного взгляда это определил и поспешил помочь. Молодец. Благодарю улыбкой, припадаю к бурдюку и едва не поперхнулся. Столь стремительно мимо нас в сторону авангарда стрелой пронеслись две собаки, обычные блохастые кобыздохи, как у нас таких называли во дворе в пору моего детства, прибившиеся к пехотной роте Пратчета еще при начале марша из Неллера. Дрессурой собак здесь, похоже, совсем не умеют заниматься, и я в этом деле не помощник. Мне бы со своими пушистиками научиться справляться. Мурзик с Катькой слушаются меня, только когда им надо. Возвращаю вино Нику, а мысли на старую стезю, с которой меня тот сбил. Да, я не великий военный теоретик, тем более, не практик, однако через мой разум прошло столько информации благодаря книгам, фильмам, интернету, что грех было бы этим не пользоваться, грех перед создателем и семьей, ставшей мне по-настоящему родной и близкой, здравый смысл и кое-какой жизненный опыт мне в помощь. Когда брат с офицерами обсуждали предстоящие боевые действия и распределяли задачи между подразделениями, полковнику Эрвину Полису, командиру нашей колонны определили действия в тылах вторгшейся в Тибо-Ласт армии. Только, как я понял, по умолчанию имелись в виду атаки на противника в наших землях, и никто ни словом не заткнулся, что можно же и совершить рейд вглубь Ранера. А раз Джею с его соратниками такое в голову не пришло, имею все основания полагать, что и Альфонс с его военачальниками этого никак не ждет. Почему бы данным моментом не воспользоваться? Да, в нашей колонне в основном пехота, тем не менее, есть же еще рота кавалеристов из полка Андре. Зря что ли мы ему нашу красавицу Юлиану в жены отдали? Вот пусть теперь его вояки послужат реализации замыслов ее кузена. Плюс 6 баронских дружин, плюс моя полурота, плюс егеря из гарнизона Орешка. А, главное, я же есть, великий и могучий. Магия разведки и обнаружения, тоже плетение Альбатроса, поможет мне подготовить внезапную и глубокую, если понадобится, вылазку, а боевая, нанести противнику максимальный урон. Думаю, будет здорово, если мы часть, наиболее ценную, награбленного вернем, а остальное, заодно с запасами действующего в Тибо-Ластском графстве ранерского войска, спалим к чертям собачьим. Здорово я придумал. Остается только определиться с более конкретными сторонами вопроса, да уговорить полковника на такую немыслимую и неподготовленную авантюру. Джей, когда ставил ему задачу, ведь не имел в виду действия на землях противника, но и прямого запрета не было. Ничего, я научу тому, что разрешено все, что не запрещено. Кстати, не забыть бы эту мудрость отразить в своих эпических трудах. Едем молча. Соратники приучены, что без особой надобности отвлекать меня от размышлений не следует. Миновали деревню, брошенную жителями, но совсем не разоренную. Как бы мои пехотинцы не решили это поправить. Да нет, капитан не позволит. Он держит свой сброд в кулаке, не забалуешь. Чуть что, сразу же палками или плетьми по спине и мягкому месту. И лейтенанты у Пратчета ему подстать, не из благородных, суровые, опытные вояки. После крестьянских наделов, колосящихся вторым урожаем ржи и ячменя, вновь углубляемся в лес. Солнце уже садится, но дорогу среди деревьев видно отлично. В корновых зорях, сообщил мне Карл, вернувшийся от Альберта, туда они стаскивают награбленное, и там же склады снабжения и основные лагеря маркетантов. Это городок милях в 5 от границы герцогств и вдвое дальше от Орешка. Да, а мы останавливаться будем, коням нужен небольшой отдых. Ну, разве что для этого, соглашаюсь. Но костров не разводить, некогда. Полчаса, и двинемся дальше. Эх, получается, без горячего вечером остаемся, а, значит, и завтра утром. Сокрушается милорд Манский. Проголодался что ли? Удивляюсь. Ты, смотрю, всю дорогу орехи ешь. Они тебе аппетит не перебили? Орехи орехами, а плова твоего хочется. Усмехнулся друг. Представь, полюбилась мне твоя выдумка. И потом, зря мы с собой целых 3 мешка маланской крупы взяли. Один раз только и полакомились. Успеешь. Хотел было усмехнуться. Да стало не до смеха, что там за шум впереди. Ну-ка, Степ, давай назад. Тут же принялся мною командовать вассал. Милорд, разворачивайте коня. Присоединился к нему Эрик. Ладно, я ж понимаю. Надо так надо. Это разумно. Тревога оказалась напрасной. Причиной шума в передовом дозоре оказалась его встреча с присланными мне на подмогу баронетом Эрвином, нашим полковником, 4 конных дружин. Спешили нам на выручку, если вдруг у нас что-то пошло не так. Спасибо за заботу, конечно, только мы и сами с усами справились. Рансбур, лавка супругов Вилд, лейтенант Ригер. В это же время, грамоту он знал, но составление посланий ему давалось тяжело, руки лучше владели мечом и копьем, чем пером. Да, пальцы ему добрая миледи Юлиана вернула, только Ригер ведь и до того, как их потерял, плохо выводил буквы, не его это. Но, надо написать воспитаннику, и сделать это лично, а не просить Эльзу. Оставшись без Степа, старый воин только теперь осознал, насколько к нему привязан. Не каждый отец испытывает такие чувства к сыну, как он к своему мальчику. И пусть мальчик давно подрос, а, главное, занял подобающее ему место в жизни, для Ригера бастард герцога Виталия все равно останется родным и близким человеком. Лейтенант, выводя буквы послания, даже почувствовал некоторую обиду, что аббат Готлинский так легко с ним расстался, однако тут же это чувство придавил. Степ и в этом вопросе оказался прав, в столице мальчику нужны людям, которым он может всецело доверять. Вот только его опекун сильно своего воспитанника и господина подвел, и надо поскорее об этом сообщить. Голубь улетел в монастырь еще вчера, а теперь нужно составить подробный доклад. Шумно выдохнув, лейтенант герцогской гвардии окунул наточенный кончик гусиного пера в чернильницу и продолжил свою тяжкую работу, стараясь не отвлекаться и не прислушиваться, как в одной из подсобок что-то живо обсуждают Эльза и Люсильда, часто вечерами прибегавшая сюда из дворца. Через открытую дверь своей конторки, здесь же, на первом этаже рядом с торговым залом, он хорошо слышал голоса покупателей и двух своих продавщиц. Несмотря на уже достаточно позднее время, поток посетителей сегодня не спадал. Сведения о том, что в начале недели прибыл караван, с которым к Вилтам поступила новая партия святой Готлинской воды, быстро разошлись по городу, и народ торопился купить, пока это средство от жизненных невзгод опять не закончилось. Нелверские торговцы уже послезавтра отправляются в обратный путь, с ними и поедет письмо, которое Ригер все никак не мог дописать. Суть-то он изложил, а вот как найти слова оправдания для своей промашки, доверился этому бандиту, а тот подвел. Едва только так подумал, как услышал в зале гулкий бас одного из ночных королей Рансбура, а через пару минут в кабинет вошла рабыня-продавщица. «Хозяин, там господин Леон Рофф пришел», — сообщила она, — «хочет с вами встретиться». «Пусть сюда идет», — распорядился хозяин лавки. «Приведи его». О том, что имперские лазутчики, явно с недобрыми намерениями получившие от своего торговца Публия Вара сведения о милорде Неллерском, внезапно исчезли, при этом убив приставленных к ним соглядатаев от бандитов и герцогского сыска, Ригер узнал еще позавчера. Но почтенный Рофф обещал перерыть в поиске диверсантов Флавия Неустрашимого всю столицу, и сейчас в душе старого, хоть и омоложенного, вояки вновь затеплилась надежда, что может не все еще пропало. Однако одного только взгляда на хмурое лицо вошедшего и плотно закрывшего за собой дверь гостя хватило, чтобы понять всю тщетность этого. Их разговор был недолгим и неприятным для обоих. «А ведь его преподобие на тебя надеялся», — упрекнул лейтенант. «Ты же подвел, не меня, Леон, его. Нам такая задача, что ты поручил, оказалась не под силу», — буркнул бандит. «И не только нам, там же еще собаки крутились, не королевские, герцогские. Они тоже упустили имперцев. Мои парни по сравнению с этими лазутчиками, как месячные щенки по сравнению с матерыми волками. Похоже, слежку давно обнаружили, и когда надо было покинуть Рансбур, от ребят избавились. И каких, Ригер? Я ведь своих лучших приставил. А получилось вот что». Он посмотрел на чернильницу, перо и лист пергамента. «Его преподобию пишешь? Напиши, что я сильно извиняюсь. Свою вину осознаю и готов искупить, как он пожелает. Что теперь с наших извинений?» — вздохнул Ригер, хотя от возможности с кем-то разделить ответственность стало чуть-чуть полегче. «Напишу, конечно, только если с милордом Степом что-то плохое из-за нас случится, никогда себе не прощу. Я тоже, Ригер», — стукнул кулаком по столу Леон Рофф. «Пошлю по городам на пути к Неллеру своим подельникам описание тех лазутчиков, вдруг где-то попадутся на глаза, а пока вот». Он положил на стол свиток. «Здесь все, что нам известно о той семерке. Обличья, привычки, особенности разговоров. Вдруг поможет, отправишь милорду». Глава 23. Крепость сама по себе находилась на высокой возвышенности, не горе, но близко к тому, да еще и стены имела высотой с семиэтажный дом, хотя, не помню, чтобы у нас такие строили.

В направлении вражеского расположения понеслись 4 наших дружины. Красиво идут, хотя они не выстроились в плотный строй, ощетинившийся копьями, и мчатся кто во что гораст. Кто-то опустил пику, кто-то приготовил меч, кто-то прикрылся щитов, кто-то считает, что его тусклой кольчуги, блестящих лат или воздушного амулета вполне хватит для защиты от вражеских стрел и болтов, но все равно смотрится великолепно. Парни действуют слаженно. Дружинники, это вам не набранные сбору по сосенке не пойми кто и с грехом пополам обученные. Впрочем, к детонской кавалерийской роте нашего Андре тоже претензий нет, она направилась в сторону сборных пунктов, представляющих собой неогороженные скопища шатров, палаток, навесов и шалашей, почти все то же самое, что и в лагере тыловиков, только без повозок. А, нет, один фургон сиротливо на краю сборника все же притулился, я его не сразу заметил, от меня далеко, ярдов 400. Как мне объяснили, там сейчас сборная солянка из раненых, которые вскоре смогут вернуться в строй, пришедшего из раннера и ждущего распределения по полкам нового пополнения и сержантов, которые этих новобранцев с помощью проходящих лечение ветеранов гоняют в хвост и в гриву. Такое воинство не очень грозное, тем не менее, мечи, копья и арбалеты имеются и у него, так что, нечего мне, как у нас говорили, варежкой хлопать, нужная для плетения воздушной ловушки энергия у меня не потрачена, пора за дело. Карл, следи, чтобы у них какой-нибудь одаренный не объявился. Напоминаю другу, а то испортит мне всю работу. Дружинники домчались до лагеря, и там началась форменная резня, сопровождаемая криками ужаса и боли раннерцев и торжествующе подбадривающими возгласами наших вояк. Противники, словно мухи попавшие в мед, еле шевелятся. Там вопрос с разгромом врага уже предрешен. Благодаря мне, мог бы и не напоминать, ответил милорд Манский. Смотрю краем глаза, у него ледяное копье уже наготове. Как по мне, это излишество. Для разрушения вражеского плетения мог бы ограничиться обычной стрелкой, но, как говорится, хозяин, барин. Время у него было, нужные нити тоже, вот и создал заклинание, какое посчитал нужным. Сильнее, не слабее. Кавалеристам добираться до противника пришлось дольше, но наши детонцы и не торопятся. Не доехав до сборных пунктов сотню ярдов, они растянулись по фронту в две линии, опустили пики и ждут моего удара. Враги, понятно, не только в лагере, но и на стенах Корновых Зорь нас заметили. Поднялась суета, по стенам забегали вооруженные люди. А вот из сборных пунктов раннерцы показываться не хотят. Сообразили, что выходить навстречу противнику плотным строем – плохая идея при наличии мга, сумевшего одним ударом накрыть 3/4 тыловиков, да и против кавалеристов вполне можно действовать, используя временные строения в качестве прикрытия. Так, все равно надо поторопиться. Черной нитью стягиваю перекрещивание из 2 коротких фиолетовых оттенков и прикрепляю получившийся крест к овалу синего цвета. Что у нас дальше на очереди? Сергий догадался переместиться так, чтобы его тень накрыла раскрытую страницу книги, и мне становится видно лучше. Дальше на очереди у меня еще оранжевый. Милорд, милорд, крик чуть ли не прямо в ухо. Черт, черт, черт. Вот ведь сколько не тренировался создавать плетение в условиях, максимально приближенных к боевым, да и собственно сам опыт военного применения магии имею уже немалый, пусть и не как у сестренки Агнии, но когда вот так истошно совсем рядом в мою сторону кто-то завопил, то все, моя работа закончилась. Я еще пытаюсь по глупости удержать шустро расползающиеся и растворяющиеся в эфире энергетические жгутики, только это бесполезно. Убью сволочь, кто меня вывел из равновесия. Взором, совмещающим в себе сразу и магическую, и обычную составляющую, мутным поди как бутылочное стекло, смотрю вокруг. Карл, не он, он сам ошарашенный смотрит куда-то в небо, как и Сергей туда уставился. Чего это они? Тоже смотрю вверх. Черт, булыжник, из точки превращается в теннисный мячик, а вот уже в волейбольный, а вот в баскетбольный, да он же прямо мне на голову летит. Мне конец, мама, да он же мне прямо на голову. Он, нет, она, в смысле скала, ну, так мне со страха кажется. Господи, создатель мой, сколько же сумбурных мыслей может пронестись в сознании перед смертью. Что, Степан Николаевич, уж теперь-то в темноту забвения. В рай, в ад, или подарит еще одно перерождение. Сильный толчок от метнувшейся ко мне тени в грудь, сбивающий с ног, я валюсь, нет, рухаю на спину мешком картошки, ощущаю тяжесть навалившегося на меня тела, боль от падения по всей спине и тут же громкий звук упавшего на нас обоих, меня и того, кто прикрыл, валуна. Треск ломаемых ребер и потеря сознания следует мгновением позже, успеваю при этом лишь услышать свой истошный вопль от невыносимой боли в груди. Степ, надо мной лежащим стоит на коленях друг Карл, в кулаке у него кулон с амулетом полного восстановления. Что это было? Спрашиваю. Сегодня, кажется, я поставлю рекорд по глупым мыслям и вопросам. И так понятно, что попал под снаряд катапульты, вряд ли ее выстрел был прицельным. Этот вид местной артиллерии точностью не отличается, но и от случайного попадания ничуть не легче. Ох, едва успел. Облегченно выдохнул вассал. Если бы не Иван, тебе бы голову расколотило как орех, и тогда все. Давай его труп с тебя снимем. Только сейчас понимаю, что до сих пор придавлен своим верным собирателем несчастий. Его голова неестественно вывернута у меня на плече, а тело перебито почти в середине позвоночника, и кровище вокруг выплеснулось. Просто жуть. Чайка не только убрал мою башку с траектории снаряда, но и принял на себя основной его удар. Эй, погодите, труп, а мне послышался слабый хрип. Где там еще один амулет полного исцеления? У нас же их 4, 2 у меня и по одному у Карла и Алисы. Я запасливый, и времени на создание жизненно важных оберегов не пожалел. Заставить себя перестать наслаждаться ощущениями восстановления мне потребовалось не более секунды. Кулон извлечь из-за пазухи, еще парочку. Прислоняю маленький изумруд к щеке Ивана. Ну, живой. Вот теперь его застонавшее от блаженства тело можно испихнуть, а то подумают невесть что. Вставай, сержант. Приказываю чайке и сам поднимаюсь. Хватит улыбаться, в следующий раз нам может не повезти. Я не сержант, милорд, ваше преподобие, говорит Иван, вскакивая. Смех смехом, а ведь моя шутливая идея насчет использования его в качестве громоотвода сработала, и безо всякого юмора. Не понял, сержант. Притворно хмурюсь. Ты вот сейчас что, решил оспаривать мои слова? Серьезно? Это за офицерскими званиями для своих людей я должен обращаться к мачехе или моему другу королю Эдгару, а унтер-офицеров-то могу подчиненным раздавать направо и налево. Пергамент чайки выправлю на первом же отдыхе, благо, служебная канцелярия в лице Сергия всегда при мне. Степ, ты бы знал, как я испугался. Приобнял меня за плечи Карл. Ты-то ладно, я и вовсе. Прервался, вдруг осознав, что сражение никто не отменял, и сделав шаг в сторону от закрывавших мне обзор Карла с Сергеем и верховых Эрика и Ника, все еще бледных от испуга за мою персону, посмотрел в сторону Карновых Зорь. Стараюсь выбросить из головы мысли о промелькнувшей мимо меня в миллиметре смерти, да не очень получается. Кто у нас там погиб от ядра? Мюнхгаузен, помню, на нем летал. А насмерть прибила Д'Артаньяна, да, и настоящего, и литературного. Еще кто-то из известных оказался на пути снаряда, но теперь уж не вспомню. Напрасно я мельком заподозрил детанцев в Тугодуме. Нет, кавалеристы моего зятя, не дождавшись от меня помощи в виде магического удара, сообразили, что что-то пошло не так, не остались стоять статуями, а кинулись в атаку, и сейчас на сборных пунктах идет яростная рубка, намного активней, чем в лагере, где дружинники мечутся в поисках еще способных сопротивляться врагов и убивают, убивают, убивают. Ни тем, ни другим в такой неразберихе свального боя ничем помочь не могу, а вот посчитаться с теми, кто чуть опять не отправил меня на перерождение, необходимо. Понимаю, что они неумышленно целились в милорда Неллерского, ну так ли я не нарочно такой могучий маг? Карл заметил, куда я перевел свой взгляд, на эмоциях ударил в ту сторону, и зря, расстояние большое слишком, с досадой произнес он, вон с той башни прилетело, смотри, опять там вороты крутит. Из тех заклинаний, которые храню в памяти, одновременно сильных и дальнобойных нет, пока мозгов запомнить все, что сложнее кирпича, мне не хватает, это я так самобичеванием занимаюсь, оно не мешает мне действовать, к тому же, Сергий без подсказок сообразил, что мне потребуется, и протянул фолиант из подаренных огней, раскрытый на нужной странице. Вариант огнишара с дальностью полета до полумили. Подойдет, уточняет. Как раз то, что нужно. Одобрительно киваю. У них маг есть, предупреждающе говорит милорд Манский. А у нас 10, и чего? Я уже начал работу и стараюсь не отвлекаться. Не умничай только в этот раз, бей стрелкой. Так и делаю, буркнул Карл. Все, теперь точно замолкаю. Разберутся без меня, и с одаренными, и с неодаренными. Моя задача, алаверды этим козлам-артиллеристам сделать, не успел совсем немного. Увидел краем глаза, как от башни вверх полетел камень, а затем и услышал уханье тяжа и стук брусьев. На этот раз мы начеку, так что особой опасности эта стрельба не представляет, да и снаряд полетел намного правее нашей группы. Кажется, целились в десяток находившихся в резерве верховых дружинников баронета Альберта Грива. Они горцевали неподалеку от лагеря в готовности предотвратить бегство ранерцев или нападение с тыла, ну, или прийти на помощь по вызову господина. Хотя, там уже ясно, что их присутствие среди шатров и повозок не требуется. Действие моего плетения водяной сети давно закончилось, но противник потерял всякую возможность организованного сопротивления, и численность его таяла прямо на глазах. Успел еще отметить, что гривовцы опасность упредили и отъехали в сторону. Каменное ядро с гулким хлюпаньем выбило комья земли там, где они стояли, и по неширокой дуге отлетело в сторону, свалив красивую одинокую березку. То, что пощадил топор заготовителей дров, не пожалело катапульта. Ну, мне тогда этих сволочей из ее расчета тем более жалеть нечего. Получите, козлы, говорю, отправляя созданное плетение в левую башню стены корновых зорь. Заклинание летит со скоростью чуть меньшей, чем у арбалетного болта. Где-то в полусотне ярдов от меня, магическая энергия этого плетения выходит в реальность, образуя вначале небольшой сгусток огня. Получается, у этого варианта огнишара имеется мертвая зона, ближе которой применять его бессмысленно. А ведь в описании такой недостаток не указан. Надо иметь в виду, что не все в книгах отражено полностью или без ошибок. Но сейчас это не важно. Мой огонь летит, летит, увеличиваясь в размерах, и к площадке с катапультой подлетел, набрав объем, не уступающий тому валуну, который едва нас с Иваном не прикончил. Только вот мое тайловерды магическое. Самый догадливый из расчета метателя спрыгнул в ров, переломал поди себе все, но вероятно благодаря воде залитой туда может и живой остался. Зато у других его товарищей, как и у обслуживаемого ими орудия, не осталось никаких шансов. Вопли сгоравших заживо стражников донеслись даже до нас, а катапульта вспыхнула, будто ее перед этим полили керосином. Красивое и жуткое зрелище. Да уж, Степ, этот бой я запомню надолго. Мотнул головой что-то норовистая лошадь мой вассал. Можно подумать, ты красочнее огнишара ничего не видел. Усмехаюсь. Сам подобные, даже больше, можешь создавать. Пусть и не полетят так далеко. Я про другое, я про то, что мы тебя чуть не потеряли. Ах, ты опять об этом? Морщусь. Смотри на ситуацию веселей, на ее хорошие стороны. Хорошие? Чего ж хорошего в том, что ты мог в кусок мяса превратиться? Вот, в этом и дело. Не превратился же, а урок мы получили. Это первое. Второе, у нас появился еще один сержант. Иван показал нам всем пример не только преданности и храбрости. А чего же еще-то? Хмыкнул Эрик, посмотрев на своего новоиспеченного унтер-офицера. Понимаю, милорд, если бы он, как и все, за полем боя наблюдал, а не воробьев считал, то не заметил бы опасности. И это тоже. Легко соглашаюсь. В моем родном мире сказали бы ворон считал. Есть и третье. 50 хоть и более круглое число, чем 70, но 70 мне теперь нравится больше. Ты про контрибуцию с корновых зорь? Мигом догадался мой вассал. О ней. Подтверждаю. Должны же мы как-то компенсировать испытанный страх, или, думаешь, добавить 20 тысяч драхм к первоначально задуманной сумме будет мало? Не знаю, найдут ли зориновцы и столько. Засомневался милорд Манский. Не найдут, возьмем натурой. Решительно заявил я. А чтобы они были более покладисти, еще им сейчас гостиниц отправлю. Сергей, где у нас воздушный таран? Вынесу им ворота, будут знать, как камнями швыряться. На создание очередного своего магического шедевра затратил почти 3/4 часа, сплетал его в первый раз. Хотя Сергей с Иваном наводили тень на плетень, в смысле заслоняли пробивающиеся сквозь листву граба солнечные лучи, пергамент все же отсвечивал и приходилось присматриваться. Да и заклинание оказалось достаточно мощным энергетически, все же с заявленной дальностью применения в 3/4 мили. Мне столько не нужно, но другого варианта тарана с собой нет. Не таскать же с собой всю библиотеку, при том, что, понятно, никогда не угадаешь, когда и какое заклинание пригодится. Когда завершил, противник в лагере и сборных пунктах уже был разгромлен, а в городе на надвратной башне вывесил черную ткань, означавшую готовность к сдаче на милость победителя, то есть нас. Только зря я что ли старался, и лишнее устрашение не повредит. Воздушный таран оказался мощнее, чем я предполагал. От удара моей магии не только ворота выбило, а и въездную арку всю разворотило, превратив проезд в кучу камней. Как сама башня устояла, не развалившись, большая загадка. Ну и вот, засмеялся друг Карл, теперь еще и вход расчищать. Ничего, у нас теперь много есть кому этим заняться. Махнул я рукой в сторону лагеря, откуда дружинники начали выводить колонны людей. Поехали туда, предлагаю, коня мне, командую Николасу. К нам от лагеря подъехали в сопровождении десятка дружинников, трое баронов и майор Саммель. Комендант сиял от удовольствия, что то солнышко. Много ли старому вояке для счастья нужно? Вот, впервые за много лет поучаствовал в схватке, и радуется. Будет чем перед супругой и дочкой похвалиться. Может, даже и магией повоевал. Хотя я видел всего с десяток магических атак, да и то в самом начале сражения. Вместе с ними большим отрядом направляемся к сборным пунктам. Детонским кавалеристам из-за моей нечаянной промашки пришлось намного тяжелее. Чувствую, едущий сразу за мною Алисе и ее помощникам будет много работы. Народного лекаря надежд мало, как я его еще не утопил где-нибудь по дороге. Надо же, додумался потертости у людей конской мочой протирать. Авиценна местный. Ладно, ерунда все, миледи Паттер хорошо знает свое дело, организует лечение как нужно. Самых тяжелых она лишь приведет в состояние, чтобы их можно было довести до Решка, а там уж я возьмусь за дело, и время появится, и источник восстановится. В использованных мною плетениях пришлось потратить 3 оттенка зеленого. Ждать, когда нити восстановятся, некогда, хочу присутствовать на всех этапах освоения результатов одержанной сейчас победы. Баронет Гриф успел рассказать, что среди дружин убитых никого нет, есть несколько увечных, но ими уже занимаются, и их жизням ничто не угрожает. Совсем другая ситуация оказалась в роте кавалеристов, 9 человек потеряло убитыми, да примерно вдвое больше раненых. Вот такова цена моей непредусмотрительности. Мог ведь выбрать себе сесто для плетения и намного лучше, скрытое от недружеского взора. Урок на будущее. Не забыть бы, а то с моим новым характером надо что-то делать. Постепенно перестаю быть похожим на себя прежнего. Ну, не совсем, конечно, только тенденция очевидная. А это что за толпа оборванцев? Не могу сдержать удивление, когда от самого дальнего из сборных пунктов появляется колонна босых изможденных людей, человек в 50. Милорд Манский всмотрелся и пояснил, так наверняка это бывшие вояки графа Вильяма и его баронов, пленные. Хаем, поворачиваю коня в том направлении, хочу послушать, что они расскажут. Глава 25. 3 дня пьянки, как по мне, это уже перебор. Пусть это и называется пиршество, и повод есть еще какой. И вино мне Ангелина с Юлькой разбавляли так, что оно почти в воде не ощущалось, и прикладываться к кубку я старался как можно меньше, но все равно утомило. Потоки словословия, самовосхваления, хвастливых рассказов и воспоминаний, которые не прерывались даже при звучании музыки и песен или выступлениях акробатов. Ужас. Сегодня тоже намечается продолжение банкета, сразу после полудня. Не пойти, что ли? А что я скажу? Самая подходящая отговорка в моей прошлой жизни – сказаться больным, здесь по понятным причинам в отношении меня не сработает. Заявить, что не пойду, потому что не хочу, означает проявить неуважение к своим боевым товарищам и командиру с комендантом. Придумать какие-нибудь неотложные дела, так тут же предложат помощь, да и нет у меня сейчас ничего такого срочного, что потребовало бы больших временных затрат. Для артефакторики мне 3-4 часов хватает, а раненых в прошедшем сражении мы с миледи Алисой всех уже на ноги поставили. Вытягиваюсь на кровати в полный рост, безуспешно пытаясь достать пятками задние спинки, и с удовольствием зеваю. Выспался на отлично, одно радует. Девушку, горничную миледи Кристы, я на ночь у себя не оставил, выставил сразу же после часа полутора бурных ласк. Надо Юльке не забыть сказать, чтобы отнесла ей от меня драхму. Конечно же, платить рабыне за удовольствие не обязательно, но она старалась, а я не жадный. Узкие окна распахнуты настежь, иначе тут задохнешься. Последний этаж. Сквозь них слышится гул давно проснувшейся крепости. В переполненном людьми орешке жизнь начинает бить ключом с самого рассвета. Шаги, и на пороге моей спальни милорд Манский, всклоченный и немного помятый на лицо. В руках у него гатлинские ходики, направленные циферблатом ко мне. Сюзерен, уже 5 часов, тренировка. Напомнил он о нашем уговоре. Невостребованные знания и умения, увы, имеют свойство забываться и теряться. В этом я еще раз убедился. Казалось бы, всего несколько недель похода, как я манкировал своими занятиями во владении оружием,